Глава 42. Сэр Джон Готч действует. Сэр Джон Готч был низенького роста человек с жидкими волосами, маленьким худым носом, торчащим на сморщенном лице. Ходил он в узких коричневых гетрах и носил хлыст. «Как видите, я пришел», — сказал он, когда миссис Хиппинджер затворила за ним дверь. «Благодарю вас», — сказал пастор. «Весьма признателен. Весьма, весьма признателен». «Очень рад услужить вам», — в свою очередь ответил сэр Джон Готч. Угловатая поза. «Этот случай», — сказал пастор, — «этот злосчастный случай с колючей проволокой, это действительно весьма прискорбный случай». Сэр Джон Готч стал решительно в более угловатую позу. «Да», — сказал он. «Видите ли, так как мистер Ангел в настоящее время мой гость...» «Что еще не дает ему повода рвать мою проволоку?» — сказал резко сэр Джон Готч. «Ровно никакого». «Могу я спросить, кто такой этот мистер Ангел?» — спросил сэр Джон Готч с неожиданностью, говоривший о давнишней подготовке вопроса. Пальцы пастора тотчас же подскочили к его подбородку. Какой будет толк рассказывать такому человеку, как сэр Джон Готч, про ангелов? «Сказать вам всю правду, — сказал пастор, — тут маленькая тайна. Леди Хаммергаллоу мне это уже сказала». Лицо пастора сразу сделалось ярко-красным. «А знаете ли вы, — продолжал сэр Джон Готч почти без паузы, — что он ходит по селу и проповедует социализм?» «Господи! — воскликнул пастор. — Не может быть! — Да, он останавливает каждого встречного крестьянина и спрашивает его, почему он должен работать в то время, как мы, то есть я и вы, ничего не делаем. Он говорил, что мы должны дать всем людям такое же образование, какое получили вы и я. Очевидно, на средства, добываемые от налогов. Он уверял еще, что мы, то есть вы и я, нарочно держим людей во тьме невежества. Препарируем их! Начиняем их гнилушками. «Господи!» — сказал пастор. «Я и не подозревал». «И эту проволоку он сорвал ради демонстрации, уверяю вас, социалистической демонстрации. Если мы вовремя не обуздаем его как следует, то скоро он разнесет все мои заборы и изгороди, а потом запылают все стоги и гумна, и каждая проклят... Простите, пастор, я знаю, что всегда злоупотребляю этим словом. «Каждое благословенное фазанье яйцо будет унесено. Я знаю этих». «Социалист», — сказал пастор, видимо, сильно расстроенный. «Я, право, не подозревал». «Как видите, вот почему я хочу привлечь к суду этого джентльмена, хоть он и ваш гость. Мне кажется, он слишком злоупотребил вашим отеческим...» «Только не отеческим», — сказал пастор. «Уверяю вас». «Извиняюсь, дорогой пастор, это у меня так сорвалось с языка. Он злоупотребил вашей добротой для того, чтобы повсюду сеять смуту и недовольство, натравливать один класс населения на другой и заставить бедных людей бастовать и потом голодать». Пальцы пастора снова заиграли у подбородка. «Итак, одно из двух», — заявил сэр Джон Готч. «Или этот ваш гость покидает наш приход, или я подаю в суд. Это мое окончательное и бесповоротное решение». Рот пастора совершенно искривился. «Вот как обстоит дело», — сказал сэр Джон, вскочив на ноги. «Если бы не вы, я бы сразу возбудил дело. А теперь вам решать, подавать мне в суд или нет». «Видите ли...» — начал пастор, страшно озадаченный. «Да?» «Все это надо устроить». «Он бездельник и смутьян, я знаю этот тип. Но я даю вам неделю срока». «Благодарю вас», — сказал пастор. «Я вполне вхожу в ваше положение. Я осознаю, что создавшееся положение вещей начинает становиться невыносимым». «Мне очень неприятно причинять вам все эти хлопоты, но что делать?» — сказал сэр Джон. «Итак, неделя сроку?» — переспросил пастор. «Да, ровно неделя», — ответил сэр Джон, прощаясь. Когда пастор вернулся в свой кабинет, проводив Готча, он долго сидел перед письменным столом, что-то обдумывая. «Неделя. — повторил он после долгого молчания. «Вот тут ангел, прекрасный ангел, который пробудил мою душу к красоте и радости, который открыл моим глазам сказочную страну и нечто большее, чем сказочная страна. Я только что обещал выгнать его в недельный срок». «Ах, из чего сделаны вы, люди? Как я ему это скажу?» Он начал ходить взад и вперед по комнате, потом прошел в столовую, подошел к окну и начал тупо смотреть на поле пшеницы. Стол был уже накрыт к завтраку. Потом он повернулся, все еще как бы во сне, и почти машинально налил себе рюмку хересу.